Глава 20. Что такое глаз разума? Часть 3. Сьерра Камара продержалась примерно на минуту дольше, чем Эддингтон, но все же не успела травмировать или измотать Джина. После нее был Дэвид Макчи, но спарринг Джина с ним закончился так же, как и два его предыдущих. Однако Дэвид оказался несколько упорнее Сьерры, что Джину пришлось приложить больше сил, чем раньше, из-за чего его соперник получил сломанное ребро. С простым переломом может легко справиться медицинская бригада Ранкандила. Пока травмы не являются смертельными, например, ампутация конечности или повреждение жизненно важных органов, медицинская бригада может полностью вылечить пострадавшего в одно мгновение. Ургх, это было поучительно, молодой мастер. Спасибо за ваше руководство. Джин вздрогнул, когда увидел, как Дэвид потерял сознание и упал, все время сохраняя улыбку на лице и поднятый вверх большой палец. Просто сколько еще таких сумасшедших с мускулистым мозгом в этом сумасшедшем клане? Даже если бы Джин был начальником Дэвида, ни один здравомыслящий человек не стал бы улыбаться и благодарить человека, который только что разрушил одно из его ребер. Более того, это не было вынужденным заявлением. Дэвид был искренне благодарен от всего сердца. Джин скрыл смущение и слегка кивнул в ответ. «Ну, если подумать, раньше я вел себя так же, когда изучал и тренировал магию под руководством своего учителя до регрессии. Я не должен осуждать Дэвида прямо сейчас. Учитель Джина, который был на 2 года моложе его, не был обычным учителем. Однажды он часами обжигал Джина молнией, чтобы научить его магии молнии, а также отправил его летать в воздух на целый день, чтобы научить его магии ветра, и все время смеялся. Каждый раз, когда что-то подобное происходило во время его тренировок, Джин благодарил своего учителя с улыбкой на лице, как нынешний Дэвид. Желание стать сильнее иногда может превратить человека в мускулистого маньяка. Я действительно тогда не соображал, не так ли? Свист, свист. Джин слегка взмахнул своим деревянным мечом, ожидая следующего противника. Я Меса Милкана, молодой мастер. Мне известно твое имя. Ты вторая дочь в семье Милкана. Для меня большая честь, что вы меня помните. Со мной будет не так легко иметь дело, как с другими кадетами, с которыми вы сталкивались до меня. Сегодня я обязательно одолею вас, молодой господин. Я с нетерпением жду этого. Меса встала и приготовилась к бою. Затем она спокойно начала кружить вокруг Джина, не открываясь. Неудивительно, что она была сильнейшей из кадетов начального класса Гарона. Она вела себя не так, как когда безжалостно нападала на Биллопа. Меса смотрел на Биллопа свысока и атаковала, не задумываясь о последствиях. Однако Джин была совсем другим противником по сравнению с Биллопом, поэтому она полностью изменила свое отношение и подход к поединку. Меса Милкана. Я помню, что в моей первой жизни она сдала все экзамены и квалификации, необходимые для получения диплома кадета, и была быстро направлена в главный дом в качестве рыцаря-хранителя. Однако я никогда не общался с ней лично, поэтому не очень хорошо помню подробности ее жизни. Она была идеальным образцом элиты. Несмотря на то, что она не разглядела истинную силу Биллопа, Меса все еще была чрезвычайно одаренным бойцом. Джин дрался с Месой в общей сложности 7 раз. Он проиграл первые 2 раза и выиграл оставшиеся 5. И с каждым разом разница в их навыках и силе становилась все больше и больше. И благодаря своим дуэлям с такими талантливыми людьми, как Меса, Джин понял, насколько впечатляющим был его дар владения мечом, дар, который он никогда не использовал и не испытал в полной мере в своей первой жизни из-за проклятия иллюзии клинков. После Месы мне предстоит сразиться еще с 6 соперниками, но сдерживать свою силу и энергию перед Месой – плохая идея. Мне нужно победить ее в прямом столкновении, чтобы посеять страх в головах моих следующих противников. Его спарринги с Эддингтоном, Сьеррой и Дэвидом были просто закусками. Дуэли против настоящей элиты начального тренировочного класса начались с Месы, и для 14-летнего Джина победа над ними всеми подряд была бы требовательной и напряженной. Поэтому Джин планировал посеять мысль в умах других кадетов во время своей дуэли с Месой, что они никогда не смогут победить Джина в лобовой битве. Лобовое столкновение, при этом все время выглядя расслабленным и спокойным. Это 2 ключевых момента, о которых мне нужно помнить во время этого спарринга. На этот раз Джин первым сделал ход. Его атаки состояли из самых простых и рубящих ударов. Не было добавлено ни одного неправильного или странного движения. Меса легко парировала и уклонялась от его атак, но по мере того, как наступление продолжалось, ее мысли становились сложными и тяжелыми. Почему молодой мастер использует только такие базовые атаки? Хотя это были стандартные атаки, каждое движение было тяжелым и резким. Руки и запястья Месы немели от того, что она парировала их все. Однако это не было причиной того, что ее разум был сбит с толку. Когда он начнет из кожи вон лезть, у него только что была возможность отправить мой меч в полет, но он этого не сделал, он определенно делает это намеренно. Но почему? Пока Меса ломала голову, Джин продолжал размахивать деревянным мечом со спокойным выражением лица. Даже когда Меса скручивала свое тело, чтобы избежать его серии простых атак, он все еще придерживался основ. Он смотрит на меня сверху вниз, фу. Меса стиснула зубы и топнула по земле, чтобы стабилизировать свою позицию. Хорошо, позвольте мне развлечь вас, молодой мастер. Как только Меса приняла позу и крепко сжала свой деревянный меч, ее беспокойство исчезло. Она также начала использовать только самые простые атаки, чтобы противостоять Джину. Вскоре из их поединка полностью исчезли все причудливые приемы и сложные движения. Каждый из них по очереди атаковал и защищался. Это был очень простой бой. Простая битва грубой силы. Меса была вполне уверена в себе и гордилась своей физической силой. Она не зазнавалась, так как научилась основам манипулирования аурой еще в замке Милкана до того, как пришла в клан Ранкандил. Взрыв из КРРТ. Бум. Взрывные звуки эхом разнеслись по всей тренировочной площадке, когда деревянные мечи двух бойцов ударили друг друга. Эта битва грубой силы длилась уже более 5 минут. Остальные кадеты могли только смотреть на дуэль широко раскрытыми глазами. Хаф, хаф, кто-то уже запыхался. Это был звук тяжелого дыхания Месы. Меня оттесняют с точки зрения физической силы. Даже Меса знала, что она не сможет победить Джина в этом спарринге. Но она считала, что ее физическая сила превосходила его, если не равнялась. Меса не могла смириться с тем, что ее отталкивает кто-то моложе ее. Она все еще не знала о пропасти между обычными людьми и выходцами из Ранкандила, обладающими благословенными телами. Ха-ха! Внезапно Меса громко закричала, опуская свой деревянный меч. Она пыталась восстановить полный контроль над своими эмоциями, но это стало причиной ее поражения. Джин не уклонился от удара, содержавшего всю силу Месы, и принял его в лоб. Меса ожидала, что он отступит назад, чтобы уклониться от ее атаки, поэтому она планировала быстро броситься вперед, чтобы нанести последний удар. Но даже если Джин примет ее лобовую атаку в лоб, у Месы был запасной план. Она отпускала бы свой меч в последний момент, хватала его руку, держащую меч, поднимала ноги вверх и ловила его шею передним треугольником. Другими словами, это был козырь Месы. Даже Гарон счел ее план разумным. Однако ситуация развивалась не так, как ожидал Меса. Треск. Деревянный меч, которым она изо всех сил махнула вниз, разбился, когда меч Джина отразил его. Как так? Не похоже, чтобы молодой мастер Джин только что использовал ауру. Когда Меса подсознательно задала себе этот вопрос, деревянный меч Джина уже достиг ее шеи, ожидая в нескольких миллиметрах от ее кожи. Фу-у-у. Джин глубоко выдохнул и затаил дыхание. «Это мое поражение, молодой господин. Это была отличная дуэль, Меса Милкана». Пока он спокойно отвечал, лоб Джина был мокрым от пота. Затем Меса перевела взгляд на свой сломанный меч. Это не было ни уловкой, ни иллюзией. Джин не использовал ауру. Так почему же сломался только ее деревянный меч, черт возьми? Наблюдая за тем, как Джин направился к одной из сторон тренировочной площадки, чтобы получить новый деревянный меч, Меса наконец поняла причину этого явления. «Я больше не могу использовать этот». Каждый наблюдатель считал, что поединок между Джином и Месой был дуэлью грубой силы без каких-либо замысловатых или сложных техник. Однако в битве была одна скрытая правда. Пока Джин и Меса обменивались ударами один за другим, мальчик каждый раз целился в центр клинка Месы. С другой стороны, атаки Месы затронули всю поверхность деревянного клинка Джина. Решимость Джина сломать меч Месы против решимости Месы встретиться с ним лицом к лицу в лобовой битве. Сломанный деревянный меч Месы ни в коем случае не был случайностью. Она считала, что это была битва грубой силы, но на самом деле это была битва меткости. Не было большой разницы в их силе и выносливости. Однако причиной ее проигрыша стала разница в их аккуратности и настойчивости. «Человек вообще способен на такое?» – спросила Меса себя, закусив нижнюю губу. Через несколько секунд она пришла к выводу, что совершить такой подвиг действительно возможно. До тех пор, пока кто-то был более опытным, чем его противник, и предвидел развитие битвы. Этого было бы легко добиться. Однако она никогда не думала, что это возможно сделать прямо здесь и сейчас. Несмотря на то, что он был в тренировочном классе известного клана Ранкандил, это был тренировочный класс для новичков. Никто не должен был быть достаточно опытным, чтобы осуществить это. Так вот что значит быть Ранканделом, мне придется посвятить себя тренировкам, и в следующий раз я обязательно. Месса вернулась на свое место. Даже если кто-то ожидал проигрыша, фактическое переживание поражения всегда оставляло горький привкус во рту. Сердце Мессы было наполнено болью, но также и благодарностью за то, что она усвоила важный урок от Джина. После дуэли с Мессой, Джин встретился с оставшимися 6 кадетами. Тем не менее, он смог победить без особого труда. Никто другой не сталкивался с ним лицом к лицу так, как Месса. Поэтому никто из них не мог украсть контроль над ходом битвы у Джина. Когда последний противник упал перед Джином, все остальные кадеты громко сглотнули. В их глазах Джин легко победил всех соперников после Мессы. Однако это было не так просто, как казалось. Столкнувшись с 10 чрезвычайно талантливыми кадетами один за другим, Джин немного запыхался после своей последней битвы. «Отлично, у меня еще осталось немного энергии». Джин сделал из Мессы пример не только для того, чтобы максимально сэкономить свою энергию, потому что он боялся, что не сможет победить всех 10 кадетов. Даже если бы он не посеял заблуждение в умах других кадетов, сломав меч Мессы, он все равно мог бы победить их всех. «Отличная работа, молодой мастер. Вам будет разрешено посещать промежуточный учебный класс, начиная со следующего года. Поздравляю. Ха-ха-ха. Спасибо, Гарон. Я буду на твоем попечении до следующего года. Должны ли мы закончить утреннюю тренировку сейчас? Скоро обед. Сколько осталось до обеда? Осталось около 10 минут. Что-то случилось. Есть еще один человек, с которым я хочу столкнуться». Гарон застыл от слов Джина и посмотрел мальчику в глаза. «Кого ты имеешь в виду?» Джин медленно перевел взгляд на кадетов. В одном углу группы сидел мальчик с пустым выражением лица, почесывая затылок. «Биллоп. Биллоп Шмидц». Взгляды всех кадетов мгновенно обратились к Биллопу. Глаза Гарона широко раскрылись, когда имя сорвалось с губ Джина. Разглядел ли молодой господин скрытый талант Биллопа? Человек, о котором идет речь, ошеломленно огляделся. Он и другие кадеты понятия не имели, почему Джин выбрал именно его. «Вставай, подходи и сразись со мной». Джин слегка метнул деревянный меч в испуганного мальчика. «Молодой мастер, я, Биллоп Шмидц». Джин внезапно выкрикнул его имя, на что Биллоп инстинктивно встал. «Ты не сможешь выжить в этом клане, если будешь продолжать вести себя подобным образом. Иди сюда, я разбужу твою сонную голову». Глава 21. Что такое глаз разума? Часть 4. Биллоп стоял перед Джином, сжимая рукоять своего деревянного меча. По его лицу струился холодный пот. Глаза бегали по сторонам, пока он вытирал лоб рукавом. Он не получал столько внимания с тех пор, как стал кадетом-хранителем, что объясняло его неугомонность. Другие наблюдающие кадеты уже могли видеть, как душа Биллопа ускользает, пока продолжался пристальный взгляд Джина. Все невольно вспоминали слова, сказанные мальчиком из Ранкандила Трусу. «Ты не сможешь выжить в этом клане, если будешь продолжать вести себя подобным образом. Почему молодой мастер сказал мне это? Это потому, что я слишком слаб, или потому что я слишком робкий?» Такие вопросы пронеслись в голове Биллопа. Молодой мастер Джин пытается унизить Биллопа, так как он действует молодому мастеру на нервы. Он предупреждает Биллопа, что ему не выжить в клане Ранкандил, потому что он слаб. «Молодой господин Джин более жесток, чем я думал». Все кадеты были согласны. Тем не менее, взгляд Джина был прикован к Биллопу, и он крепче сжал меч. «Биллоп, ой, да-да, молодой господин, хихик». Среди зрителей раздались сдержанные презрительные смешки, но кадеты, которые отреагировали, немедленно исправили свои выражения и отношения, так как они боялись, что Гарон накажет их. Однако, не говоря уже о Гароне, даже Джин не взглянул на них и не сводил глаз с Биллопа. «Я уже потерял много выносливости в спаррингах с 10 кадетами». «Да, молодой господин». Едва придя в себя, Биллоп уважительно ответил. «А ты до сих пор невредим». «Да». Несмотря на это, Джин направился к Биллопу, прежде чем продолжить. «Возможно, сейчас я сильнее тебя. За исключением Гарона, я, скорее всего, выиграю у любого здесь в дуэли. Беллоб не знал, что на это ответить, поэтому просто тихо кивнул. «Вот почему я хочу сразиться с тобой прямо сейчас, молодой господин. Я до сих пор не понимаю, что вы...» Урх! Стук! Джин мгновенно сократил расстояние между ними. Его деревянный меч полетел к плечу Беллоба, но последний каким-то образом сумел избежать удара в последнюю секунду, несмотря на паническую работу ног. После этого атаки продолжались безостановочно, как нескончаемая река. Беллоб парировал и избегал меча, отступая. «Хорошо двигаешься. Большое спасибо, Мо. Урх. Швуп». Джин внезапно схватил горсть песка на тренировочной площадке и швырнул ее Беллобу в лицо. Пытаясь сопротивляться желанию закрыть и протереть глаза, Беллоб крепче сжал свой деревянный меч и твердо стоял на ногах. «Молодой господин». Но Джин не ответил и снова бросился к Беллобу, схватил его за рубашку и врезал голенью в бедро противника. Когда раздался удар, Беллоб издал глубокий стон и рухнул на землю. «Я позвал тебя сюда не для спарринга. Как я уже сказал, я хочу сразиться с тобой». Джин подошел к сидящему Беллобу, который едва мог открыть свои глаза и посмотреть на мальчика из Ранкандила. «Я также сказал, что скорее всего выиграю. Что я скорее всего выиграю у любого здесь в дуэли. Это означает, что я не уверен на 100% в этом. Вытри лицо». Беллоб использовал свою рубашку, чтобы вытереть песок с лица и глаз. «Значит ли это, что противник, против которого вы не уверены, что победите, это я, молодой господин? Наконец-то мы на одной волне. Это не спарринг, это настоящий бой. Так что пришло время стереть это недоверчивое выражение лица и серьезно взглянуть мне в глаза. Я мог бы убить тебя бесчетное количество раз, пока ты был на земле, молодой мастер. Но единственная причина, по которой я еще не нанес последний удар, состоит в том, что я проявляю милосердие, потому что ты не в состоянии понять мои намерения. Встань, я больше не буду потакать тебе». Его тон был слишком унылым, чтобы это можно было считать шуткой дурного тона. Джин развернулся и снова начал увеличивать расстояние между ними. Беллоб опустил голову и глубоко вздохнул, прежде чем подняться и взяться за деревянный меч. Кадеты, которые до сих пор наблюдали, начали задаваться вопросом, действительно ли Джин был ненормальным. Каким бы глупым и трусливым ни был Беллоб, молодой мастер зашел слишком далеко, по крайней мере, так думали некоторые наблюдатели. Некоторые даже ожидали, что Гарон вмешается и остановит кровавую баню, которая вот-вот начнется. Тем не менее инструктор лишь стоял в стороне, внимательно наблюдая за происходящим перед его глазами. Видя отсутствие его вмешательства, разочарование росло в сердцах кадетов, поскольку они впадали в уныние. Одновременно в их глазах вспыхнул гнев. Рыцарь с 7 звездами, который также был инструктором клана по фехтованию, не мог остановить Джина Ранкандила. Так что же могли сделать скромные кадеты в одиночку? Вообще ничего. Тем не менее, они не могли остановить гнев. Гнев и недовольство тем, что сильнейший в тренировочном классе, Джин Ранкандил, мог позволить себе запугивать самого слабого в классе, Беллоба. Куда делось достоинство и честь Ранканделов? Был ли акт бросания песка в кадета, намного более слабого, чем ты сам, частью славы Ранканделов? Лица всех зрителей исказились от ярости и отчаяния, когда они смотрели, как две противоположности сталкиваются друг с другом. Однако в следующий момент все их лица сменились шоком и изумлением. Луч, деревянный меч Беллоба сиял аурой. Она была бледной и тусклой, но, тем не менее, настоящей аурой. Даже с таким небольшим количеством ауры, рубящая сила фехтовальщика увеличилась бы в геометрической прогрессии и стала бы смертельной. Аура, самый слабый в классе, вечный неудачник. У этого мальчика внезапно появилась аура, так что кадеты были потрясены и сбиты с толку. При такой скорости один из двух бойцов потенциально может погибнуть во время этой дуэли. Инструктор, вы должны остановить их. Это учебный класс, а не поле боя. Инструктор Гар, инструктор фехтования, Гарон Альтимира. Джин повернулся к Гарону и завопил во все горло. Да, молодой господин, вы должны сохранить в тайне то, что видите сегодня, и унести это с собой в могилу. Вы не можете сообщить об этом инциденте другому Ранканделу. Я понимаю. Тем временем Беллоб потушил ауру, покрывающую его деревянный меч. Однако его лицо больше не было окрашено страхом. Он казался подавленным, но в ярости. Это то, чего вы действительно хотите, молодой мастер. Значит, ты можешь использовать ауру. В этом случае ты не должен сдерживаться и максимально использовать это. Джин против Биллопа. У них двоих был мимолетный взгляд друг на друга. Недовольные кадеты закрыли рты и смотрели на неизбежное столкновение. По их щекам струился холодный пот. Биллоп первым сделал ход. Он мгновенно пронесся через поле и предстал перед Джином с удивительно проворными движениями. Бум! Джин заблокировал тяжелый деревянный удар Биллопа. Поскольку их мечи сцепились, сцена замерла, поскольку это была битва физической силы. Вены на их руках вздулись, когда мышцы сжались, а деревянные мечи задрожали под равной силой. «Если вы хотели вызвать меня на дуэль, вы совершили серьезную ошибку, молодой мастер». СКРРРТ. Деревянный меч Джина начал скользить и трескаться, когда Биллоп снова покрыл свой меч аурой. «Ты должен был бросить мне вызов, прежде чем драться с другими». Щелчок, меч Джина сломался под давлением. Время для Биллопа и других кадетов тут же замедлилось в тот короткий миг, когда сверкающий деревянный меч Биллопа вонзился в плечо Джина. Деревянный меч полностью пронзил плечо и вот-вот должен был достичь сердца Джина. Когда он увидел, как лезвие вонзается все глубже и глубже, Джин заметил выражение лица Биллопа, исказившееся в отчаянии. Отчаяние из-за того, что попал не на ту сторону младшего Ранкандила. Кроме того, отчаяние из-за того, что он убил молодого мастера Джина, который так долго заботился о нем. Невинные глаза Биллопа были наполнены такими безнадежными мыслями, как будто я позволю тебе. Хлоп. Внезапный тяжелый удар пришелся по боку меча Биллопа. Техника рукопашного боя Ранкандил, отражение удара. Это была сильная ладонь Джина. Когда меч улетел, отдача сотрясла тело Биллопа. Потеряв равновесие и опору, Джин быстро схватил его сзади и задушил. Кюк. Другие кадеты не поняли, что произошло в тот короткий момент, за исключением нескольких высококлассных кадетов, таких как Меса Милкана. Черт возьми, серьезно, да он сумасшедший. Меса не могла поверить в то, что увидела. Хотя ее спарринг с Джином поразил ее раньше, это не могло сравниться с потрясением, которое она испытала, увидев нынешние сверхчеловеческие движения Джина. Урх. Биллоп ничего не мог сделать, кроме как бороться за глоток воздуха, когда его душили сзади. Когда другие кадеты встали, чтобы остановить его, Джин сам убрал руки. Пока он кашлял и хватал ртом воздух, Биллоп повернулся к Джину с недовольным взглядом. «Почему вы остановились? Вы сказали, что поблажек не будет. Не останавливайтесь, молодой господин. Вы выиграли этот бой, не так ли? Вы довольны? Весело возиться с другими?» «Да». Сдерживаемый гнев Биллопа вырвался наружу. Джин покачал головой. «Это не так. Если это не весело, то почему? Необходимость выталкивать тебя за пределы твоих возможностей также невыносима для меня. Невыносимо и мучительно. Что вы вообще знаете обо мне? Почему вы так мучаете меня? Я мало, что о тебе знаю. Но есть одна вещь, в которой я уверен. Быть внимательным – это то, что можно себе позволить только после того, как станешь чрезвычайно влиятельной фигурой». Биллоп замер. Затем он вспомнил слова, которые Джин сказал ему перед началом боя. «Ты не выживешь в этом клане, если будешь продолжать так себя вести. Ты, наверное, только сейчас понял, что слабее меня. Ты также добрее меня. Мне нравится этот твой аспект. Но ты не сможешь выжить в этой адской дыре, будучи подхалимом». Пока Джин говорил, другие кадеты не могли произнести ни звука. В результате повсюду раздавались плачи, слезливые рыдания Биллопа. «Биллоп, Биллоп Шмидц, посмотри на меня, подними голову и посмотри мне в глаза». Он поднял голову, и их взгляды встретились. «Я искренне желаю от всего сердца, чтобы...» Джин остановился и положил руку на плечо мальчика. «Ты обрел достаточно силы, чтобы защитить свое добродушное сердце. Мне очень жаль». Биллоп кивнул в ответ на его слова. На самом деле, это больше походило на то, что он качал головой, мол, нет, забудь. Это была смесь обоих движений. Таким образом, Джин не мог понять, было ли это подтверждением или отрицанием. Мальчик со слезами на глазах подошел к другим курсантам. Внезапно на полигоне появились слуги, несущие большие горшки с сырыми блюдами. Атмосфера кажется немного. Может, нам вернуться позже, инструктор Гарон, молодой мастер Джин? Пока слуги колебались, что делать, заговорил Биллоп. «Пожалуйста, идите и принесите свою порцию сегодня сами, молодой мастер». Джин неловко усмехнулся. «Хорошо, на самом деле, сегодня я принесу и твою порцию». Когда время обеда подошло к концу, Гарон тихонько подошел к Джину перед началом дневной тренировки. «Итак, вы разбудили Билла Пашмитца. У мальчика выдающиеся таланты, но его сердце и разум были немного слабы, поэтому я не знал, что делать. Я благодарен вам, молодой мастер. Должно быть, это было для него отличным стимулом». «Гарон, да, не болтай бездумно». Разбудил его, его сердце и разум, какими бы ни были мои намерения, для Билла поэта, должно быть, был травмирующий опыт. Ваши сегодняшние действия и поведение подобают Ранканделу. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом слишком сильно. Он всего лишь кадет-хранитель. Он недостоин вашей жалости. Джин уставился на Гарона, прежде чем слегка усмехнуться. Инструктор фехтования кадетов-хранителей, Гарон Альтимира. Единственная область, в которой вам позволено судить и оценивать меня, это фехтование. Не переступайте свои границы и держите эти дерзкие мнения при себе. Гарон почувствовал, как у него сжалось сердце, когда Джин изложил свою точку зрения. Наемники Черного Короля, которых я встречал раньше, однажды описали его, как молодого повелителя и, конечно же, он ужасающий хищник. Гарон ухмыльнулся и тут же опустил голову. «Мои искренние извинения, молодой господин, как вы и приказали, я унесу сегодняшние события в могилу». Глава 22. Что такое глаз разума? Часть 5. Единственный в мире рыцарь бытия, Сайрон Ранкандил. После того, как он поприветствовал своего младшего сына в саду мечей 4 года назад, он сразу же снова уехал на Черное море. Вопрос, который мальчик задал когда-то, все еще крутился у него в голове. «Бог Салдирит сильнее отца, я могу быть сильнее бога». Чудовища Черного моря не нападали на Сайрона. Они даже не приближались к центру Черного моря, где сейчас сидел Сайрон. Это был их метод сохранения природной экосистемы. Есть и быть съеденным. Сайрону очень нравилась простота этой системы, поэтому он так часто приезжал на Черное море. Несколько дней назад на Черном море его искал рыцарь. Рыцарь, о котором идет речь, сражался и убивал бесчисленных монстров и купался в их крови, чтобы увидеть Сайрона. Это хан, патриарх. Сайрон не повернулся к нему лицом, а просто открыл глаза. Он сидел, скрестив ноги, но его тело парило над землей на расстоянии вытянутой руки. «Говори свободно, хан». Хан подошел к нему, вытирая кровь с доспехов. Затем он отчитался с застывшим лицом, а Сайрон с невозмутимым видом подождал, пока хан закончит говорить. Однако на середине доклада уголки губ Сайрона приподнялись в ухмылке. Это все парящее тело медленно начало опускаться на землю. Так вот что младший сделал, верно, патриарх? Содержание отчета хана было подробностями возмущения в классе для начинающих, вызванного недавними действиями Джина. Хотя Гарон и сказал, что не будет раскрывать детали инцидента другим ранканделам, он не мог держать это в секрете от патриарха. Поэтому он сообщил хану, правой руке Сайрона, об инциденте. Однако другим людям он ничего не сказал. Гарон не боялся нынешнего Джина, но он боялся будущего мальчика. Кухаха. Сайрон внезапно откинул голову назад и громко расхохотался. Итак, это принципы, в которые верит младший. Он будет использовать подавляющую силу, чтобы доминировать над другими, а также иногда заботиться о более слабых людях. Хан не ответил и просто опустил голову. Улыбка. На лице Сайрона появилась широкая улыбка. В последние годы он так много смеялся, гораздо больше, чем когда-либо после достижения царства полубогов. Тогда нам нужно проверить, имеют ли эти его принципы какой-либо вес. Да, патриарх, вернись и скажи это Гарону. Прежде чем он перейдет в промежуточный учебный класс, пусть самый младший сделает. В результате хану пришлось провести еще несколько дней, выбираясь из Черного моря и сражаясь с монстрами, чтобы передать команду Гарону. Январь 1795 года. Джин, которому сейчас 15 лет, стал тризвездочным рыцарем и наслаждался последним отдыхом в тренировочном классе для начинающих. Каждый год кадеты получают двухнедельный отпуск в течение первого месяца. Это был их единственный перерыв, так как те тренировались каждый божий день до конца года. В этот период большинство кадетов возвращаются в свои родные города. Компетентные ученики тренируются самостоятельно и проверяют свое снаряжение, в то время как выдающиеся бродят по кузницам Альянса Хафистер и заказывают мечи на заказ. Почему они заказывают мечи, спросите вы? Причина в том, что они знают, что являются наиболее вероятными кандидатами для перехода в следующий класс. Результаты и номинанты объявляются только после окончания двухнедельного перерыва, но в большинстве случаев довольно легко предсказать, кто перейдет в промежуточный класс. Начиная с класса промежуточной подготовки, курсанты больше не используют деревянные мечи. Им придется использовать личные мечи, сделанные специально для них. Отличные кадеты начального класса, такие как Меса Милкана, временно покинули сад мечей, чтобы получить свое оружие. Несмотря на то, что результаты еще не были объявлены, все эти кадеты знали, что они обязательно будут выбраны. Джин. Да, старшая сестра. Излишне говорить, что в этом году лучшим в классе новичков был Джин. Если бы Джин был кадетом, как Меса и другие, он бы бродил по кузницам. Однако он был ранканделом. Он был младшим сыном выдающегося клана мастеров меча, у которого было слишком много бесценных и первоклассных мечей. Поэтому ему нужно было всего лишь схватить случайный меч в арсенале клана. Ему не нужно специальное оружие. Среди тысяч мечей, хранящихся в оружейной, по крайней мере пара из них должна идеально помещаться в его руке. Знаешь, было довольно хлопотно найти подходящий тебе меч, однако Джин не мог сам выбрать себе меч. Луна сказала, что хотела подарить ему меч, и целый месяц ходила по оружейной. В любом случае, Луна гораздо лучше умела распознавать хорошие мечи, чем нынешний Джин, так что ему нечего было терять, принимая ее предложение. Я с нетерпением ждал этого, старшая сестра. Хлоп. Луна сняла со спины огромный топор меч и положила его на пол. Это был другой меч, по сравнению с ее любимым крантелем. Джин не мог не посмотреть растерянно. Меч-топор, который положила Луна, казался даже больше, чем он сам. С другой стороны, глаза Луны блестели от нетерпения. Этот меч когда-то назывался «Убийца Бейлса». Это оружие, которым я любила пользоваться в подростковом возрасте. Что такое меч-топор, спросите вы. Как следует из названия, это меч с лезвием топора, прикрепленным к острию. Он массивный, тяжелый и громоздкий. История таких мечей не очень длинная. Это оружие лично изобрела Луна Ранкандил в возрасте 15 лет. До этого никто не использовал нечто подобное. Другими словами, имя убийцы Бейлса произошло от собственного хаотического, дикого и нестабильного подросткового периода Луны. «Так, тебе нравится?» Луна говорила с невинными глазами, полными надежд и ожиданий. По спине Джина пробежали мурашки, когда он неловко закашлялся. «Я не совсем думаю, что этот подходит». Радостное и полное надежд настроение Луны тут же пропало. Она угрюмо улыбнулась, когда вокруг нее образовалась мрачная атмосфера. «Ха-ха, я просто пошутил. Просто шутка». Хотя это было не похоже на шутку. Джин едва сдержался, чтобы не сказать это вслух, и лишь неловко усмехнулся. Еще несколько секунд Луна лелеяла несбыточную мечту о том, что Джин возьмет ее меч. Однако, вскоре она сдалась и глубоко вздохнула, прежде чем вытащить еще одно оружие. «Ничего не поделаешь. А что насчет этого?» Меч, который показала Луна, был в аккуратных, черных ножнах без единого орнамента или украшения. Он казался обычным, но когда Джин получил меч от Луны, его глаза задрожали. «Поскольку ты выбрал Борисаду во время ритуала выбора, вполне уместно, что ты получил этот клинок. Это также подходит твоему стилю фехтования, Шейр-РТ». Когда он схватился за рукоять и потянул, в поле его зрения появилось белоснежное лезвие, Брадаманте. Джин восхищался чистым, неокрашенным мечом, когда он мысленно выкрикивал название оружия. Он смотрел на разноцветное отражение, которое сияло, как звездный бриллиант, со взглядом, будто он по уши влюбился. Брадаманте. Это брат Борисады, клинка, которым когда-то пользовался первый патриарх Тимар Ранкандил. За исключением Борисады, в арсенале Ранканделов было очень мало мечей, которые превзошли бы Брадаманте. Прежде чем выковать Борисаду, легендарный кузнец Пекон Минчи создал Брадаманте в качестве прототипа, который теперь известен как один из лучших мечей в мире. Кажется, тебе он нравится. Конечно, старшая сестра. Это одно из величайших оружий даже среди мечей, которые есть у нас в клане. Большое спасибо. Тон Джина был спокойным, но он был так счастлив, что прямо сейчас хотел прыгать от радости. Если бы не Луна, мне было бы практически невозможно забрать Брадаманте из арсенала. Клан бы этого не допустил. Тем не менее, подумать только, что она дала мне его. Это меч, который Муракан велел мне получить в будущем. Поскольку Брадаманте был превосходным мечом, многие из братьев и сестер Джина стремились к нему. Но была причина, по которой этот меч был особенным для Джина. Духовная энергия. Когда Борисада и Брадаманте поглощают духовную энергию, они раскрывают свою истинную ценность. Но эта функция была доступна только тем, кто управляет тенями. Смотря на то, как многие из наших братьев и сестер смотрят на Брадаманте. Как я могу отплатить тебе за этот подарок, старшая сестра? Отплата. Кажется, тебе все еще некомфортно рядом со мной. Как грустно. Я не это имел в виду, сестра. Чтобы успокоить мою печаль, мне придется замучить тебя. Закрой глаза прямо сейчас, брат. Начнем наш урок. Да. Луна озорно ухмыльнулась, гладя Джина по голове и взъерошивая его волосы. Сегодня я снова посоветую тебе наблюдать, используя глаз ума. Знаю, но в отличие от предыдущих разов, я расскажу тебе еще кое-что, что тебе нужно знать о глазе разума. Что такое, сестра? Луна присела и взяла Джина за руку. Знай, что в нашей семье, где братья и сестры заняты тем, что топчут друг друга, есть по крайней мере один человек, который любит тебя безоговорочно, не ожидая чего-то взамен. Так что не огорчай свою сестру больше, чем сейчас. Прости, сестра. До твоего рождения я проводила дни в одиночестве в этой семье, но одной жертвы более чем достаточно. Тебе не нужно проходить через это. Джин решил не подвергать сомнению доброжелательности и любовь Луны с этого момента. Это правда, что эта добросердечная сестра закрыла глаза на Джина и его страдания в его первой жизни. Но Джин был готов перевернуть страницу и забыть о ее прошлом пренебрежении к нему. Я даже не все знаю о ней из той жизни. Возможно, она переживала трудные времена. Я не должен судить с неполной информацией. Слишком слабо. Что? Твой контроль над духовной энергией все еще не совершенен, чтобы пробудить Брадаманте. Тебе нужно достичь как минимум 3-звездного уровня духовного высвобождения, чтобы попытаться пробудить меч. 3 звезды, я думаю, что достигну этого достаточно скоро. Скоро я смогу использовать меч. Удар. Муракан с силой сжал эротический журнал в руках и уставился на Джина. Слушай внимательно, малыш. Борисада и Брадаманте. Эти 2 меча, опасное оружие, которое нельзя пробудить по неосторожности. 3 звезды – это минимальное требование. Но используй Брадаманте как обычный меч, пока не достигнешь 5 звезд. Понятно, но у меня не хватает терпения. Думаю, мне придется достичь 5 звезд в течение следующего года. Да, правильно. Но даже если ты лучший в контроле духовной энергии и каждый раз поглощаешь ее, а не настоящую еду, то это все равно невозможно. Хватит нести чушь. Прямо сейчас даже уличная собака остановится на своем пути, чтобы посмеяться над тобой. Как незрело. Джин не мог поверить, что человек перед ним на самом деле был драконом, который существует уже более 3000 лет. Джин заметно нахмурился и выхватил журнал из рук Муракана. Что ты сказал, Хаэм? Что-то про уличную собаку. Скажи это еще раз, я не расслышал тебя. Верни мой журнал. Отдай, паршивец. Знаешь, как тяжело было. Молодой мастер, ссорящийся дуэт остановился и повернулся к Гилли, которая бежала к ним. Казалось, она торопилась. В чем дело, Гилли? Инструктор Гарон зовет вас, молодой мастер. Зачем Гарону хотеть видеть меня во время перерыва? Если ему есть что сказать, скажи ему, чтобы он лично нашел меня. Это, когда ее глаза дрожали от беспокойства, Гилли подошла к Джину и тихо заговорила. Он говорит, что ему нужно дать вам краткое изложение операции. Молодой мастер, операция, да, инструктор Гарон поручил вам вашу первую миссию, и, видимо, вам нужно будет уйти, как только перерыв закончится. Джин положил журнал. Миссия. Правда, теперь, когда я 3-звездочный рыцарь, самое время получить первое задание, но уйти, как только перерыв закончится. Что-то было подозрительно. Задачи давались, начиная с промежуточного учебного класса, поскольку миссии обычно касались убийств, сражений, покорения монстров и т.д. Начальный класс ими не занимался. Более того, переход в промежуточный класс у кадетов Ранкандила происходил через месяц после перерыва, поэтому было странно получить задание сразу после перерыва. Ну, я думаю, что технически меня можно считать членом среднего класса, так как мое повышение было подтверждено несколько месяцев назад. Может, они посчитали, что стоит дать мне задание. Как только Джин разобрался со своими мыслями, Гилли сообщила ему дополнительную информацию. И участниками этой миссии являются 10 членов тренировочного класса для начинающих, включая вас, молодой мастер. Что-то не так, вам следует быстро поговорить с инструктором Гароном. Духовное высвобождение, та же духовная сила, просто чтобы в будущем избегать тавтологии, будет 2 названия также с магией. Будет мана и магия. Глава 23. Джин, кадеты, зверолюдей. Часть 1. В кабинете Гарона уже было трое кадетов. Они стояли напряженно и нервно от внезапного вызова. Гарон объяснял миссию, глядя на карту на стене. Из-за отличных результатов класса для начинающих в этом году, эта миссия была специально поручена. А, вы прибыли, молодой мастер. С появлением Джина Гарон слабо улыбнулся и поклонился. Хотя класс новичков обычно не получает миссий, этот случай был не первый. Если кадеты начального класса показывали выдающиеся результаты и успеваемость, им в редких случаях выдавались задания. Текущая группа кадетов начального класса могла показать рост, достойный отправки на миссию, только из-за влияния Джина. Во время прошлогодней дуэли Джина и Беллопа проснулся не только последний. Хотя это не было намерением или планом Джина, битва того судьбоносного дня сильно повлияла на других кадетов-зрителей. Нам дали задание, Гарон, да, молодой господин, в этой миссии участвуют 10 кадетов начального класса, включая тебя. Джин обратил внимание на карту мира позади Гарона. Красный символ должен быть пунктом назначения миссии. Это место где-то рядом с королевством Чжан. Королевство Чжан находилось недалеко от земли зверолюдей. На самом деле, оно находилось рядом со штаб-квартирой самой опасной расы, племени Белого Волка. Путешественники избегают этой области, а наемники ненавидят. Я также связался с кадетами, временно покинувшими сад мечей. 10 участников, включая вас, молодой мастер. Вам придется выполнять миссию в двух разных группах. Вы разделите 10 участников начального класса на две группы. Конечно, ты будешь лидером группы 1, молодой мастер. Группу 2 возглавит Скотт Лайман. Скотт Лайман. Хотя результаты еще не были объявлены, все предсказывали, что Месса или Скотт займут второе место в начальном классе после Джина. Даже если так, Скотт всего лишь на уровне 2 звездочного рыцаря. Если эта миссия рядом с королевством Чжан, весьма вероятно, что в ней будут задействованы зверолюди. Что-то было не так, даже если они были кадетами Ранкандила, они были просто новичками в возрасте от 14 до 16 лет. Они не подходили для выполнения миссии по борьбе со зверолюдьми. Один из моих братьев и сестер подкупил Гарона, чтобы тот поручил нам сложную миссию. Нет, глядя на уверенное лицо Гарона, я почти уверен, что отец лично приказал ему это сделать. Но зачем? Джин спокойно подумал про себя. Я очень сомневаюсь, что это просто потому, что я связан с Салдиретом или из-за моих высоких результатов. В таком случае инцидент с Беллопом, вероятно, был передан отцу. Понимаю, теперь я начинаю видеть полную картину. Джин спокойно кивнул. Тогда одна группа должна состоять из 5 человек, с кем я буду работать. Да, группа 1 состоит из Беллопа, Филса, Эдингтона, Сьерра и вас, молодой мастер. В группу Скотта входит Месса, Кика, Таймонт и Чжушин. Услышав о формировании групп, Джин сразу понял намерение Сайрона. Все 4 кадета его группы были среднего и низкого ранга в классе новичков, за исключением Беллопа. Проснувшись на дуэли с Джином, Беллоп теперь был частью среднего высшего звена. С другой стороны, команда Скотта состояла из лучших кадетов. Такое неравномерное формирование групп имело только одно объяснение. Отец хочет испытать меня. Он хочет проверить, не изменятся ли мои принципы руководства теми, кто слабее меня, во время этой миссии. В таком случае эта миссия определенно будет хлопотной. Поскольку интуиция Джина подсказывала ему это, он снова заговорил. Расскажи мне вкратце о миссии и операции. Миссия состоит в том, чтобы разведать окрестности южной границы королевства Чжан. Кажется, в этом районе пропал сын некоего магната. Группы будут отвечать за отдельные области, и как только вы найдете пропавшего человека или улики, вы должны сообщить мне. Все кадеты в офисе успокоились, когда узнали, что миссия была просто задачей поиска и отчета. А после доклада, если подтвердится, что жертва выжила, мы отправим рыцарей-хранителей для проведения спасательной операции. Тем временем группы 1 и 2 вернутся на базу. Но если жертва будет объявлена мертвой, миссия завершится до тех пор, пока не будет дополнительных запросов от клиента. Звучит достаточно просто. Да, тем не менее, вы должны двигаться с осторожностью, так как шансы встретить зверолюдей высоки. Я так и предположил. А поскольку на южной границе королевства Чжан наиболее активно племя Белого Волка, нам нужно быть особенно осторожными. Племя Белого Волка, как следует из их названия, это раса зверолюдей, похожих на волков с белым мехом. Они известны как самые талантливые и искусные в бою, среди зверолюдей. Молодой господин, если вы встретите зверолюдей белого волка во время миссии, вы должны отказаться от миссии и немедленно отступить. Это касается и всех остальных. Я тоже это знаю. Какими бы выдающимися ни были кадеты этого года, мы не ровня воинам белого волка. Не нужно беспокоиться. Гарон улыбнулся его словам. Меня это не беспокоит. Я лично был свидетелем того, как сильно выросли кадеты этого года, включая вас, молодой мастер. Однако никогда не знаешь, какие непредсказуемые опасности таятся вокруг. Джин посмотрел прямо на Гарона и тоже ухмыльнулся. Ты говоришь так, как будто во время миссии обязательно произойдет опасное происшествие, Гарон. Ты поймал меня. Лично мне не терпится увидеть вашу чудесную фигуру, когда вы справитесь с ситуацией, молодой мастер. Ты хороший учитель. Сообщи мне, когда все кадеты, которых нет в саду, вернутся. Через 3 дня каникулы курсантов закончились. Без дальнейших церемоний, миссия класса новичков началась. Джин и 9 других кадетов подошли к трансферным воротам, чтобы отправиться в королевство Чжан. Для меня большая честь выполнить самую первую миссию вместе с вами, молодой господин. Группа 2 сделает все возможное, чтобы не доставлять вам неудобств. Скотт подошел к Джину и заговорил, пока они ждали открытия трансферных ворот. Ха-ха, ты оказываешь на меня давление, Скотт Лайман, это абсолютно не так. Я просто выражаю благодарность молодому мастеру за то, что он дал нам возможность выполнить нашу первую миссию, еще будучи в классе новичков. Я просто шучу. Скотт был чрезвычайно предан Ранканделам, а его восхищение и уважение к Джину также были безмерны. Однако Скотт был не единственным, кто высоко ценил Джина. Эй, группа 1, убедитесь, что вы не мешаете молодому мастеру, помогите ему в меру своих возможностей. Как резко заявила Меса, кадеты группы 1 синхронно кивнули. Более того, если мы успешно выполним эту миссию, вам может быть предоставлен шанс перейти в средний класс, несмотря на ваши низкие баллы. Вы понимаете? Мы понимаем, Меса. Мы сделаем все возможное. Джин улыбнулся про себя, наблюдая за их общением. Может показаться, что Меса была груба с ними, но она искренне надеялась от всего сердца, что все члены группы 1 перейдут с ней в следующий класс. Она вела себя как дисциплинарщица, но на самом деле она была великодушным кадетом, который больше всего заботился о своих товарищах. Конечно, было что-то особенное в наборе кадетов начального класса в этом году. У всех у них сложились прочные связи вокруг Джина. Это был редкий случай в соревновательной системе клана Ранкандил. Более того, в большинстве случаев, когда между кадетами образовывались прочные связи, из группы исключали молодых мастеров и девушек. Однако за последние несколько лет Джин полностью сделал этих кадетов своими подданными. Всем тихо. Поскольку трансферные ворота скоро откроются, я раздам команды. Да, кадеты собрались вокруг Джина в круг. Как только мы прибудем на южную границу, мы разобьем лагерь в центре района. Когда все закончат подготовку места для лагеря, группы 1 и 2 разойдутся и начнут исследовать местность. Джин указал на карту, прежде чем продолжить свою речь. Лагерь используется для обмена информацией между нами и сообщения о потерях. Каждая группа будет отправлять участника в лагерь для обмена информацией 1 раз в день, в заранее оговоренное время. Поняли, молодой господин? Вы должны обращаться ко мне как к капитану, а не как к молодому мастеру во время миссии. И члены, кроме пострадавших, не должны отдыхать в лагере. Однако, каждая группа может делать перерывы по своему усмотрению. Вопросы? Вопросов нет, капитан. Вот и все. Будем надеяться, что наша цель жива и здорова. Через несколько мгновений активировались трансферные ворота, и все тела были окружены светящейся маной. Как только телепортация была завершена, кадеты и Джин оказались у ворот в центрально-южном регионе королевства Чжан. По прибытии им, как правило, пришлось бы пройти все административные процедуры, но как только сотрудники увидели мантии курсантов, они просто их пропустили. На мантии была эмблема Ранкандила «Черный меч». Прошло 3 дня с тех пор, как они прибыли в южный регион королевства Чжан. Курсанты построили лагерь и обследовали местность, но безрезультатно. Южный регион королевства Чжан представлял собой землю, состоящую из травянистых равнин и лесов. Они тщательно обыскивали открытые травянистые поля, но найти следы пропавшего человека было непростой задачей. Похоже, нам придется сосредоточить наши поиски в лесу. На лугах нет ни одной зацепки. Капитан Эдингтон говорит, что видел зверолюди Водохвоста. Водохвосты и зверолюды, если они здесь, маловероятно, что мы встретим зверолюди белых волков. Зверолюди племени Водохвоста, послушное и нежное племя, которое ловит рыбу в реках или морях, используя свои хвосты в форме гарпунов. Их нельзя найти в районах, где обитают зверолюди белого волка или красного тигра. Водохвосты и зверолюди всегда избегают хищников при строительстве своих деревень. Тот, кто сегодня вернется в лагерь и встретится с группой 2, это Беллоп, верно? Верно, Беллоп, отправляйся сегодня в лагерь на 2 часа раньше обычного. Тебя будет замедлять мокрый снег. И как только ты закончишь обмен информацией, отправляйся в зону 13, а не сюда. Мы будем обследовать ее. Понял, капитан. Группы 1 и 2 встречались каждый день в 9 вечера в лагере для обмена информацией. Как только Беллоп покинул группу, другие участники также начали двигаться к зоне 13. Зона 13 представляла собой лесной массив, который еще не был обследован. Что-то не так, отец лично дал нам эту миссию, но с тех пор ничего не произошло. Я ошибался, думая, что он пытался проверить меня. В зоне 13 также не было никаких происшествий, и они не смогли найти никаких зацепок о пропавшем человеке. Единственный особый инцидент, который произошел, заключался в том, что им подарили жареную рыбу зверолюда из деревни племени Водяного Хвоста, которую они нашли по совпадению. Пропал человек, мы не знаем. Племя Водохвоста, мило, вы все, несчастный вид. Рыба, бери, подарок. Ага-ага, я знаю, спасибо. Они хорошо приготовлены. Мы отплатим вам в следующий раз, когда приедем. Обыскав местность, члены группы 1 теперь ждали возвращения Беллопа под дождем, вытирая мокрые мечи. Поскольку мокрый снег продолжался, они сочли бессмысленным продолжать поиски в темноте при такой погоде. Поскольку мы ничего не нашли даже после обследования зоны 13, нам придется приблизиться к территории зверолюдей, чтобы продолжить миссию. Тем не менее, исследование территории зверолюдей не было миссией, которую мог выполнить курсант начального класса. Нет необходимости делать такие неразумные вещи только для того, чтобы получить хорошие результаты. Глупо заходить так далеко. Оставшиеся 3 дня мы должны провести, проверяя обследованные районы, прежде чем закончить миссию. Беллоп, наконец, вернулся из лагеря, когда часы приближались к 2 часам ночи. Молодой мастер Джин. Он так торопился, что совершенно забыл называть его капитаном. Готовящиеся кадеты встали и тоже бросились к Беллопу. В чем дело, Беллоп? Группа 2 подверглась нападению. Даже у Кика, которого они отправили в лагерь, были легкие ранения. Все, приготовьтесь к движению. Это были зверолюди. Кадеты тут же встали в шеренгу, готовые бежать в любой момент. Нет, говорят, это были люди. Группа 2 не может использовать свои сигнальные ракеты, так как они спрятались, поэтому мы должны поспешить к ним. Глава 24. Джин, кадеты, зверолюди. Часть 2, сколько их? Они подтвердили наличие 3 человек. Не может быть, чтобы 3 идиотов напали на кадетов Ранкандила. Где-то их точно больше. Эдингтон, Дэвид, как только мы приблизимся к лагерю, ищем нападавших. Да, если вы их найдете, не вступайте в бой. Доложите мне как можно быстрее. Джин не ожидал, что кадеты будут атакованы людьми, а не зверолюдами. Если они все еще нападали на нас, несмотря на наши мантии Ранкандила. Они радикальные последователи Цыпфеля. Пока они спешно бежали, Джин продолжал слушать отчет Беллопа. Все нападавшие были в масках, поэтому группа 2 не смогла их опознать. Но они упомянули, что нападавшие использовали самые распространенные мечи в королевстве Чжан. В таком случае, вероятно, это была работа людей из королевства Чжан. Но он все еще не мог исключить возможность того, что за этой атакой стояли последователи Цыпфеля. Не исключено, что они специально использовали оружие, изготовленное в Чжане, чтобы сбить нас с толку. Если группе 2 удалось сбежать после битвы, враги не должны быть 5-звездочными рыцарями или выше. Проблема в том, что мы не знаем, кто они, почему они напали на группу 2. Если бы они действительно были радикальными последователями Цыпфеля, и если бы они пришли сюда, услышав, что кадеты Ранкандила выполняют миссию в этом районе, то они бы сначала нацелились на группу 1, поскольку Джин был ее частью. После 3-часового непрерывного бега, лагерь наконец оказался в поле зрения. Они прибыли бы быстрее, если бы путешествовали по лугам, а не по лесам, но они не могли позволить себе быть обнаруженными врагами. Эддингтон и Дэвид отделились от группы, чтобы найти нападавших. Рядом с лагерем остались только Джин, Беллоп и Сьерра. 5 утра. Если сейчас они направятся к укрытию группы 2, наступит рассвет. Поскольку они все еще не знали количество врагов и их силы, кадеты и Джин окажутся в невыгодном положении, если вернется свет. Я надеюсь, что группа 2 спряталась должным образом. Они все опытные дети, так что мне не о чем беспокоиться. Остальные 3 члена группы 1 снова начали двигаться. Они планировали присоединиться к группе 2 в их укрытии и дождаться возвращения Эддингтона и Дэвида с подробностями о нападавших. Джин и остальные быстро прибыли в убежище, но группы 2 там уже не было. Осталось только письмо у входа в пещеру и лужи крови на земле. Молодой мастер, это... Похоже, их уже нашли. Джин стиснул зубы и заскрипел от этого зрелища. Эти ублюдки. Я не знаю, кто вы, но я найду вас и убью всех. Джин уже давно не злился. Даже во время своей внезапной смерти в первой жизни он чувствовал больше отчаяния, чем ярости. А после регрессии он каждый день был занят своей новой жизнью, и у него не было времени думать о своих эмоциях. Но на этот раз его голова мгновенно вспыхнула от ярости. Все пятна крови вокруг пещеры принадлежат детям в подростковом возрасте. Более того, эти дети были его подчиненными, которые следовали за ним. Джин закрыл глаза и взял себя в руки, прежде чем действовать опрометчиво. Ему приходилось сохранять хладнокровие, чтобы найти врагов и отомстить. «Успокойся, Беллоп. Кровь еще не полностью высохла. Прошло не так много времени с тех пор, как они были найдены». Джин заговорил с Беллопом, который тяжело задыхался. Было так много крови, что он подумал, что группа 2 была убита. Крови много, но нет кусочков ни плоти, ни костей, и никаких следов падения тел на траву. Группе 2 удалось уйти во время боя. Здесь много следов. Но, глядя на размеры, кажется, что было всего несколько врагов, которые обыскивали эту область, когда их обнаружили. Сьерра спокойно кивнула в ответ на замечание Джина. Она уже отслеживала передвижение группы 2 по следам и пятнам крови. Кажется, они ушли на запад, молодой господин. А здесь кусок бинта. Повязка. Джин быстро присоединился к Сьерре и увидел полоску бинта. Она определенно была изготовлена в Хафистере. Был один нападавший. Должно быть, он ранил группу 2, прежде чем сбежать первым. Группа 2, похоже, задержалась здесь на мгновение, чтобы залечить свои раны, но им пришлось бежать, так как они предсказывали, что нападавшие вернутся. Глядя на запад, Джин увидел длинную травяную дорожку, которую недавно протоптали. Поскольку не было никаких следов от лошадиных копыт, а были только человеческие следы вместе с пятнами крови, у Джина не было причин колебаться. «Сьерра, спрячься здесь и жди возвращения Эддингтона и Дэвида. Затем присоединяйся к нам. Мы пойдем за ними, Беллоп». Они пыхтели, когда бежали на полной скорости. Поскольку никто из них не сомкнул глаз и провел всю ночь в бегах и поисках, их выносливость приближалась к пределу. Беллоп был утомлен только тем, что не отставал от Джина, но тот сейчас не слишком волновался. Пока было 5 или менее 4 звездочных воинов, Джин мог легко справиться с ними всеми. На самом деле, единственное, что его беспокоило, это то, как он будет использовать ману и духовную силу так, чтобы кадеты не заметили. Однако это было не то, что его беспокоило сейчас. Он больше заботился о спасении кадетов, чем о том, чтобы скрыть свой секрет. Металлические звуки. Кадеты воюют с людьми. Поспешное преследование Джина и Беллопа увенчалось успехом. Примерно через 30 минут погони они услышали шум на расстоянии. Беллоп тоже заметил звуки. Они оба остановились на своем пути, чтобы найти источник. Джин затаил дыхание и огляделся, проверяя, не преследовал ли их кто-нибудь из врагов. «С этого момента мы будем действовать под прикрытием, Беллоп. Но сейчас группа 2 сражается с врагами, молодой господин. Мы сейчас в лесу. Вместо того, чтобы объявить всем о нашем прибытии, лучше подкрасться к нападающим сзади и нанести им внезапный удар. Если врагов немного, мы можем покончить с этим за несколько секунд». Когда двое тайком пробрались между деревьями и приблизились к источнику шума, они, наконец, смогли проверить кадетов группы 2. Они были посреди боя в центре леса. Ни один из них не получил смертельных ранений, таких как потеря конечностей, но у всех были незначительные травмы, такие как небольшие порезы на теле. Скотт, Кика, Чжушин. Где Меса? Он мог видеть только 3 кадетов. Врагов в масках было 2. Увидев их движение, Джин пришел к выводу, что они действительно были четырезвездочными воинами. Мы ударим их сзади одновременно по моему сигналу. Я пойду налево, ты направо. Подожди, нет, у тебя есть с собой кинжал? Беллоб достал из нагрудного ремня кинжал. Закрой глаза. Почему Джин сказал ему закрыть глаза в такой ситуации? Беллоб был не из тех, кто задает себе такие вопросы. Если бы молодой мастер приказал ему закрыть глаза, он бы закрыл глаза. Как только Беллоб это сделал, Джин покрыл кинжал духовной энергией. Духовная сила могла усилить режущую и разрушительную силу такого оружия, как и аура. Однако оно имело еще один эффект. Когда оружие покрыто духовной энергией, присутствие объекта становится менее значимым. Следовательно, это могло значительно увеличить шансы на успех внезапной атаки, особенно если кинжал метко метнуть, не издав ни звука. Слушай внимательно, Беллоб. Как только я закончу, подождите еще 2 секунды и атакуй врага слева. Свуш. Как только он закончил шептать, Джин бросил потемневший кинжал. Лезвие разрезало ветер, пронесшись над лесом, и вонзилось в затылок правого врага. Ух! Нападавший, который размахивал мечом, сразу же остановился. Но прежде чем его союзник слева успел даже повернуть голову, чтобы проверить его, Беллоб подбежал к нему сзади и ударил мечом по спине. Нападавший быстро заметил атаку и повернулся, чтобы парировать меч Беллоба, но последующая внезапная атака Джина порезала его ахиллово сухожилие. Арх! Стук! Удар! Джин не сразу забрал жизнь нападавшего и ударил его по затылку и виску рукоятью меча. Когда враг упал на землю в полубессознательном состоянии, Джин прижал колено к его затылку и полностью подавил его. Молодой мастер, курсанты группы 2 подбежали к Джину. На их лицах отразилось облегчение и надежда на выживание, но вскоре их сменило отчаяние от того, что они сорвали самую первую миссию молодого господина. «Все в порядке? Ты знаешь, кто подослал этого ублюдка?» Джин ударил кулаком по икре нападавшего, чтобы тот продолжал стонать и хрипеть. Он также приложил больше усилий к колену, чтобы окунуть нападавшего головой в грязь. «Мы в порядке, но Меса была захвачена ими. Мы подвели вас, молодой господин». Вздох. Джин глубоко выдохнул, схватил выжившего нападавшего за волосы и снял с него маску. Это было лицо 30-летнего мужчины, которого он никогда раньше не видел. Те, кто потерпел неудачу, это он и его босс. «Вы, ребята, позаботьтесь о своих травмах сейчас. Скотт, кажется, был ранен больше всех. Пэ, пощади меня. Ты хочешь, чтобы я пощадил тебя?» Джин не мог сдержать саркастического смешка в ответ на слова нападавшего. Похоже, он не последователь Цепфеля, так как заботится о своей жизни. «Пощади меня» — не первые слова, которые произносит смелый и безрассудный человек, посмевший напасть на кадета Франкендела. «Ты должен был сказать это до того, как напал на моих подчиненных. У тебя есть 2 варианта прямо сейчас. Либо ты сообщаешь нам о своей группе и о том, почему вы напали на нас, а также о том, где находится ваша штаб-квартира, а я убью тебя, только тебя, безболезненно чок, чок», сказал Джин, хлопая нападавшего по щекам из стороны в сторону. «Или ты держишь рот на замке, и клан Ранкандил убьет всех и каждого, кто связан с тобой, самым болезненным способом, какой только может быть. Выбирай с умом». Глаза нападавшего дрожали, когда он слушал холодный голос Джина. «У тебя не так много времени на размышления. Сделай уже выбор. Ты действительно убьешь только меня, если я заговорю? Я знаю, что месть Ранканделов никогда не бывает такой милосердной. Обычно так и есть. Но я тот, кто держит свои обещания. Меня зовут Джин Ранкандил. Если ты заговоришь, твоя семья и друзья не пострадают. Я поставил на кон свою честь и честь своего клана». Нападавший перевел взгляд на кадетов. Они просто молча стояли и кивали. «Я скажу, разумный выбор».